На освободившееся место у стены теперь можно положить рядком матрасы. «Мы здесь в относительной безопасности», — подумал он. «Уютно и надежно, как в бомбоубежище. Правда, с едой плоховато. Продуктов и угля для плиты хватит на 2-3 дня, не больше. А к тому времени... Но что толку загадывать наперед? Еще надо послушать, что объявят по радио. Должны они как-то проинструктировать людей». И тут, в довершении всего, он осознал, что в эфире звучит только музыка. Музыка вместо постоянной детской передачи, которая идет в это время. Он взглянул на шкалу приемника. Настроено верно. На лондонское радиовещание. Танцевальные записи. Он щелкнул ручкой и переключился на развлекательную программу. То же самое. И тогда он вдруг понял, в чем дело. Все обычные передачи отменены. Такое бывает только в исключительных случаях. В день всеобщих выборов, например. Он попытался вспомнить, как было в войну, во время массированных налетов на Лондон, и тут же сообразил, что центральная радиостанция находилась тогда не в Лондоне. Передачи транслировались из какого-то временного центра. «Пожалуй, здесь мы в лучшем положении», — подумал он. «Здесь, на кухне, когда окна и двери забиты досками, надежнее, чем в городах. Надо благодарить Бога, что мы не в городе». В 6 часов музыка прекратилась. Раздался сигнал точного времени. Он должен послушать известия, даже если они перепугают детей. Сигналы смолкли. Наступила пауза. Потом заговорил диктор. Голос у него был торжественный и серьезный. Совсем не то, что днем. «Говорит Лондон. Сегодня в 4 часа дня в стране объявлено чрезвычайное положение. Предпринимаются шаги для спасения жизни и имущества граждан. Однако на их немедленный эффект рассчитывать нельзя ввиду непредвиденного и беспрецедентного характера данного кризиса. Всем домовладельцам предлагается принять срочные меры к тому, чтобы обезопасить свое жилище, а жильцы многоквартирных домов должны объединиться и сделать все от них зависящее, чтобы исключить всякий доступ внутрь. Сегодня вечером категорически воспрещается покидать пределы домов и находиться на улицах, на проезжих дорогах или где бы то ни было вне закрытых помещений. Птицы большими стаями нападают на всех, кто оказывается в их поле зрения, и уже начали осаждать дома. Только при соблюдении должных мер безопасности жилища могут остаться недоступными для птиц. Просьба к населению сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ввиду исключительности создавшегося положения, все станции прекращают свои передачи до 7 часов утра. Затем сыграли государственный гимн. Больше ждать было нечего. Нат выключил приемник. Он взглянул на жену, она на него. «Папа, про что они?» — спросила Джилл. «Что это они говорили в новостях?» «Говорили, что сегодня больше не будет передач», — сказал Нат. «Там на радио какая-то авария». «Из-за птиц?» — спросила Джилл. «Это птицы что-то повредили?» «Нет, просто все там очень заняты. А от птиц, конечно, много вреда, особенно в городах. Надо поскорее от них избавиться». «Ничего, один вечер обойдемся без радио». «Хорошо бы у нас был патефон», — сказала Джилл. «Всё-таки лучше, чем совсем ничего». Она не сводила глаз буфета, которым были забаррикадированы окна. Несмотря на все старания, невозможно было не слышать непрерывного постукивания, шуршания, назойливого шелеста и хлопанья крыльев. «Давайте сегодня поужинаем пораньше», — сказал Нат. «Приготовим что-нибудь вкусненькое. Попросим маму. Пускай сделает что-нибудь, что мы все любим. Гренки с сыром. Идет?» Он подмигнул жене, незаметно сделав ей знак. Ему хотелось, чтобы с лица Джилл сошло выражение страха и тревожного ожидания. Он помогал готовить ужин и при этом напевал, насвистывал, нарочно громко гремел посудой, и ему показалось, что шарканье и стук стали тише, звучали не так настойчиво. Потом он поднялся наверх и прислушался, но на этот раз не услышал суеты и толкотни на крыше. «Тоже, небось, соображают», — подумал он. «Понимают, что сюда им не пробиться. Наверное, отправились в другое место. Зачем на нас зря тратить время?» Ужин прошел спокойно. без происшествий. И только потом, когда они убирали со стола, они услышали новый ракочущий звук, издавна хорошо знакомый. Жена повернулась к нему, ее лицо вспыхнуло радостью. «Самолеты», — сказала она, — «они выслали против птиц самолеты. Я все время говорила, что они должны это сделать. Теперь птицам конец. Это ведь стреляют из орудий, ты слышишь?» Возможно, это и была орудийная пальба, где-то далеко в море. Трудно сказать. Тяжелые морские орудия могли бы дать результат вдали от берега. Но сейчас чайки не в море, а на суше. Кто же станет обстреливать берег, рисковать жизнью населения? «Какое счастье слышать самолеты, правда?» — сказала жена. Джилл, которой передалось радостное возбуждение матери, стала вместе с Джонни подпрыгивать на месте. «Самолеты прогонят птиц! Самолеты их всех убьют!» И тут они услыхали взрыв. Примерно милях в двух. За ним второй, третий. Рокот моторов начал удаляться. Самолеты уходили в сторону моря. «Что это?» — спросила жена. «Они сбросили бомбы на птиц?» «Не знаю», — ответил Нат. «Не думаю». Он не хотел говорить ей, что взрыв, который они слышали, — это крушение самолета. Значит, власти попытались выслать воздушную разведку. Неужели там никто не понимает, что это затея — чистое самоубийство? Что может самолет против птиц, бросающихся как смертники на пропеллер и на фюзеляж? Может только сам рухнуть вниз. И если эти попытки делаются по всей стране, то во сколько жизней они обойдутся? Не иначе, как там наверху кто-то окончательно потерял голову. «А где самолеты, пап?» — спросила Джилл. «Улетели обратно на базу. Ну, а теперь живо спать». Пока жена отвлеклась на свои привычные дела, раздевала детей у огня, стелила им простынки, укладывала, он еще раз обошел дом и удостоверился, что щели повсюду плотно заделаны. Рокота самолетов не было слышно. Орудийная пальба на море тоже прекратилась. «Пустая трата сил», — подумал Нат. «Много ли их можно уничтожить таким путем, ценой человеческих жизней? Правда, есть еще газ. Может, они попробуют распылять иприт, горчичный газ? Людей, конечно, предупредят заранее. Ясно одно. Над этим сегодня бьются лучшие головы страны». Эта мысль его немного успокоила. Он живо представил себе, как ученых, натуралистов, технических специалистов, словом, всех тех, кого называют «мозговой трест», срочно собирают на совет. Наверное, они уже взялись за работу. Решить такую проблему не под силу ни правительству, ни штабным начальникам. Тут уж ученым карты в руки, пусть они распоряжаются. «Только действовать придется без жалости», — подумал он. «Придется рисковать людскими жизнями, если они пустят в ход газ, и там, где всего тяжелее, потерь будет больше. Пострадают и скот, и земля. Все будет заражено. Главное, не началась бы паника. Если люди начнут паниковать, терять голову...» Правильно радио предупредило. Наверху в спальнях все было тихо. Ни скрежета, ни стука в окно. Затишье в ходе битвы. Перегруппировка сил. Так это, кажется, называлось в сводках военных лет. Ветер, однако, не успокоился. Нат слышал гул ветра в дымоходах, слышал, как море бьется о берег. Скоро начнется отлив. А может, дело в приливах и отливах? Может, затишье наступило как раз в связи с отливом? Птицы подчиняются какому-то закону, и, наверное, свою роль тут играет восточный ветер и чередование приливов и отливов. Он поглядел на часы. Было около 20:00. Пик последнего прилива миновал час назад. Этим и объяснялось затишье. Птицы переходили в наступление только во время прилива. Вдали от моря, в центре страны, такой зависимости могло и не быть, но здесь, на побережье, судя по всему, закон действовал четко. Он мысленно подсчитал, сколько у них в запасе времени. 6 часов до следующей атаки. Как только начнется новый прилив, примерно в 1:20 ночи, птицы вернутся. Он мог сделать одно из двух. Первое — дать всем отдых. Себе, жене, детям, поспать сколько удастся, до часу, до двух. Второе — сходить посмотреть, как дела на ферме, узнать, работает ли там телефон, и если да, попробовать еще раз соединиться с коммутатором. Он тихонько окликнул жену, которая как раз кончила укладывать детей. Она поднялась вверх на несколько ступенек, и он шепотом стал с ней советоваться. «Ты не должен никуда уходить», — сказала она сразу же. «Ты не можешь уйти и бросить меня тут одну с детьми. Я этого просто не вынесу». В ее голосе зазвучали истерические нотки. Он стал утихомиривать ее и успокаивать. «Ну хорошо, не волнуйся. Подожду до утра. В 7 мы уже будем знать сводку новостей. А утром, во время отлива, я попробую добраться до фермы. Раздобуду хлеба, картошки, может, и молока». Мозг ее снова лихорадочно заработал, пытаясь предусмотреть все неожиданности. Коров на ферме вечером наверняка не подоили, и они, бедолаги, сейчас толпятся во дворе, ждут, а хозяева сидят взаперти с забитыми окнами, как и его семейство. Конечно, если они успели принять необходимые меры. Он вспомнил, как мистер Трик улыбался ему из машины. Да уж, сегодня им не до охоты. Дети спали. Жена, не раздеваясь, сидела на своем матрасе. Она не сводила с него встревоженный глаз. «Что ты собираешься делать?» — спросила она шепотом. Он сделал ей знак молчать. Крадучись, стараясь ступать неслышно, он отворил дверь из кухни и выглянул наружу. Вокруг была кромешная тьма. Ветер с моря дул еще неистовей, налетая ледяными порывами через регулярные промежутки. Он запнулся на первой же ступеньке, шагнув через порог. Там грудой лежали птицы. Мертвые птицы были повсюду, под окнами, у стен. Это были самоубийцы, смертники, сломавшие себе шею. Они были везде, куда ни глянь. Только мертвые, ни признака живых. Живые улетели к морю, как только начался отлив. Сейчас, наверное, чайки снова качаются на волнах, как накануне днем. Вдали на склоне, где 2 дня назад работал трактор, что-то горело. Разбитый самолет. Огонь с него перекинулся на соседний сток сена. Он глядел на трупы птиц, и ему неожиданно пришло в голову, что если сложить их штабелем на подоконнике, они послужат дополнительной защитой. Пусть небольшой, но все-таки. Нападающим птицам придется сперва расклевать и растащить эти трупы, прежде чем они смогут как-то закрепиться на карнизах и подобраться к окнам. В темноте он взялся за работу. Его подташнивало. Дотрагиваться до птиц было противно. Они еще не успели остыть и были все в крови. Перья слиплись от крови. Он чувствовал, что его выворачивает, но продолжал трудиться. Он заметил, что ни одно оконное стекло не уцелело. Только доски не давали птицам прорваться в дом. Он стал затыкать кровавыми тушками дыры в разбитых стеклах. Закончив работу, он вернулся в дом. Затем забаррикадировал дверь в кухне, укрепив ее как только мог. Потом размотал бинты, на этот раз мокрые от птичьей крови, и заново перевязал руки. Жена приготовила ему какао, и он с жадностью его выпил. Он очень устал. «Все в порядке», — сказал он, улыбаясь. — Не волнуйся. Все еще обойдется. Он улегся на матрас, закрыл глаза и сразу же уснул. Ему снились тревожные сны. Он все время хотел ухватить какую-то ускользающую ниточку, вспомнить что-то, что упустил. Не доделал какую-то важную работу. Забыл какую-то меру предосторожности. Все время о ней помнил, а потом забыл и во сне пытался вспомнить и не мог. И почему-то все это было связано с горящим самолетом и стогом на холме. Однако он спал и спал, не просыпаясь. И только когда жена стала трясти его за плечо, он открыл глаза. «Началось», — сказала она, всхлипнув. «Уже час как стучат. Я не могу больше их слушать одна. И еще чем-то ужасно пахнет, чем-то горелым». И тут он вспомнил. Он забыл подкинуть топливо в плиту. Она почти погасла, угли едва тлели. Он вскочил и зажег лампу. Птицы барабанили в окна и в двери, но сейчас его заботило не это. Пахло палёными перьями. Запах наполнил всю кухню. Он сразу сообразил, в чем дело. Птицы залетали в дымоход и пытались протиснуться вниз, к плите. Он взял щепок, бумаги и сунул их в топку, а затем принес бидон с керосином. «Отойди!» — крикнул он жене. «Придется рискнуть!» Он плеснул керосин в огонь. Пламя с ревом рванулось вверх и из трубы в топку посыпались обугленные, почерневшие трупы птиц. Дети с плачем проснулись. «Что такое?» — спросила Джилл. «Почему дым?» У него не было времени ей отвечать. Он выгребал птиц, сбрасывая их прямо на пол. Пламя продолжало гудеть. Была реальная опасность, что дымоход загорится, но делать было нечего. Пламя должно отогнать птиц от трубы на крыше. Вся беда в том, что нижнее колено трубы было забито тлеющими мертвыми птицами. Над перестал прислушиваться к яростной атаке на окна и на двери. Пусть бьют крыльями сколько угодно, ломают себе клювы, расшибаются насмерть. В дом им все равно не прорваться. Надо Бога благодарить, что они живут в старом доме с небольшими окнами, с толстыми стенами. Не то что эти новые муниципальные домишки. Как-то там теперь люди, в этих хлипких строеницах. Да поможет им небо. «Перестаньте плакать!» — прикрикнул он на детей. «Бояться нечего! Прекратите реветь!» Он продолжал выгребать из топки обугленных дымящихся птиц. «Теперь им крышка», — сказал он себе. «Огонь вместе с тягой сделают свое дело. Только бы дымоход не загорелся, тогда все обойдется. Убить меня мало. Я ведь собирался перед сном подкинуть угля в плиту. Знал ведь, что чего-то не доделал». На фоне скрежета и треска расщепляемых досок вдруг привычно по-домашнему пробили кухонные часы. 3 часа ночи. Надо вытерпеть еще 4 часа, чуть подольше. Он не мог точно высчитать пик прилива. Пожалуй, вода начнет спадать не раньше 7:30, без 7:28. «Разожги примус», — сказал он жене. «Вскипяти нам чаю, а детям свари какао. Что толку сидеть без дела?» «Только так и надо. Чем-то ее занять. Детей тоже. Надо двигаться. Надо есть, пить. Нельзя сидеть, сложа руки». Он выжидал, стоя у плиты. Пламя постепенно затухало. Но из дымохода в топку больше ничего не падало. Он пошуровал в ней кочергой, насколько мог достать, и ничего не обнаружил. Дымоход был пуст. Он вытер пот со лба. «Ну-ка, Джилл!» — велел он дочке. «Собери мне щепочек. Сейчас затопим, как полагается». Но девочка не трогалась с места. Широко раскрытыми глазами она смотрела на груду обугленных птиц. «Не обращая внимания», — сказал он, — «я их вынесу вон, когда плита разгорится как следует». Опасность миновала. Больше ничего такого не случится, если поддерживать огонь в плите круглые сутки. «Надо будет утром на ферме прихватить топливо», — подумал он. «Наша на исходе. Как-нибудь исхитрюсь. Хорошо бы обернуться за время отлива. Вообще надо все стараться делать во время отлива. Просто приноровиться, и все. Они выпили чай и какао, заедая хлебом, намазанным говяжьей пастой. Над заметил, хлеба осталось всего 0,5 буханки. Ну, не беда. «Чего вы стучите?» Маленький Джонни погрозил ложкой окну. «У, противные птицы! Не смейте стучать!» «Верно, сынок», — улыбнулся Над. «На что они нам, эти негодяйки? Надоели!» Теперь, когда очередная птица-смертник разбивалась за окном, в доме все ликовали. «Еще одна, пап!» — кричала Джилл. «Еще одной конец!» «Так ей надо», — говорил Над. «Одной бандиткой меньше». «Вот так и только так. Если б сохранить эту бодрость, этот нужный настрой, продержаться до 7 часов, когда начнут передавать новости, можно будет считать, что все идет неплохо». «Дай-ка мне закурить», — сказал он жене. «Не так будет палёным пахнуть». «В пачке всего 2 штуки», — ответила жена. «Я собиралась купить тебе сигарет в кооперативе». «Ну, дай одну. Вторую оставим на черный день». Укладывать детей снова не имело смысла. Они бы все равно не уснули под этот стук и скрежет. Все сидели на матрасах, сдвинув в сторону одеяла. Одной рукой Над обнимал жену, другой — дочку. Джонни мать взяла на колени. «Надо отдать должное этим тварям», — сказал Над. «Упорство у них есть. Другой на их месте давно бы устал и бросил, а эти и не думают». Но долго хвалить птиц не пришлось. Среди постукиваний, не прекращающихся ни на минуту, его слух уловил новую резкую ноту. Будто на помощь собратьям явился чей-то куда более грозный клюв. Над попытался вспомнить, каких он знает птиц, представить себе, кто бы это мог быть. Не дятел,